Глава 17. Возвращение к собственному телу. Чем сильнее мы разобщены со своим телом, тем меньше чувствуем. Дело в том, что основу любой эмоции составляют телесные ощущения физиологических изменений в организме. Следовательно, если ваши эмоции и желания живут в основном в вашей голове, значит, вы в значительной степени оторваны от своего тела. Контакт с когнитивными элементами эмоций налицо, но подключения к ощущениям нет. А полная внутренняя опустошенность, частая при психологических травмах и сильных депрессиях, указывает на крайнюю степень разобщенности с телом. Сложности с пониманием своих эмоций возникают примерно у каждого 10-го взрослого жителя планеты. Обычно это сопровождается затруднениями с именованием эмоций. Однако есть и хорошая новость. Практика телесной осознанности позволяет научиться гораздо лучше разбираться в своих эмоциях. Перечислю лишь некоторые из плюсов этого. Вы ощутите прилив жизненных сил. Вернетесь к жизни, почувствуете себя человеком. Разобщенность с телом помогает избегать неприятных чувств, но при этом отсекает от многих радостей и удовольствий, а телесная осознанность позволяет ощущать полный спектр эмоций и чувств, как неприятных, например, грусть, гнев, тревожность, так и приятных, например, любовь, удовлетворенность, радость. Чем меньше вы отдаете себе отчет в своих эмоциях, тем меньше владеете собой. Привнося в свои чувства осознанность, мы лишаем их возможности помыкать нами. Обширные исследования показывают, что чем лучше человек разбирается в своих эмоциях, тем более удачные решения принимает и с большей вероятностью делает правильный жизненный выбор. Телесные ощущения часто предупреждают нас об угрозах и опасностях, неразличимых для рассудка. Без доступа к этой информации, обычно ее называют интуицией или внутренним чутьем, можно невольно подставиться под риск или позволить себя использовать. Не уверены в собственном теле? Тогда вам стоит начать исследовать его и научиться правильными способами справляться с трудными чувствами. Без этого ваше тело останется темным обиталищем чудовищ, встречаться с которыми нет ни малейшего желания. Существует прямая связь между жизненным успехом и тем, что специалисты называют эмоциональным интеллектом, иначе говоря, умением обуздывать эмоции и использовать их в правильных целях. Слушайте главу 12. Для развития эмоционального интеллекта очень важно научиться контактировать со своим телом и разбираться в эмоциях. Поддержание крепких и здоровых отношений с окружающими, будь то родные, друзья, дети или коллеги по работе, один из важнейших факторов осознанной и благополучной жизни. А неумение разбираться в своих эмоциях чревато значительным ущербом для отношений с окружающими. Дело в том, что создание и поддержание хороших отношений требует эмоционального интеллекта, позволяющего не только управлять собственными чувствами, но еще и понимать чувства других людей. Вам не приходилось смотреть фильм или телепередачу без звука? Это не слишком интересно. В отсутствие музыки, диалогов и звуковых эффектов впечатление от просмотра даже самых прекрасных кадров будет сильно смазано. Присмотревшись повнимательнее, можно все-таки понять, что происходит, но и ошибиться по поводу сути событий на экране будет очень легко. Примерно то же происходит, когда мы общаемся с окружающими в состоянии изоляции от собственных чувств. Можно запросто неверно истолковать их намерения и чувства, можно не понять, как отражаются на них наши поступки, и все это чревато конфликтами и напряженностью в отношениях. Многие упражнения из этой книги помогают установить контакт со своим телом. Это и икорение, глава 5, и сфокусированность на растяжке, глава 9, и обуздание чувств, глава 14, и добрые руки, глава 15. Но если вам все же трудно разобраться в своих эмоциях, помогут регулярные занятия сканированием тела. Сканирование тела. Под сканированием тела подразумевается исследование своего организма, целиком или какой-то части, на предмет ощущений. Их с интересом наблюдают и позволяют им существовать. Длительность упражнения может быть очень разной, от 30 секунд до 30 минут. Обычно начинают с более коротких, 3-4-минутных упражнений, постепенно увеличивая их продолжительность. При этом чем чаще вы будете их выполнять, тем лучше. Идеальный вариант – раз в день, но и раз в неделю лучше, чем ничего. А если вы избегаете уделять внимание отдельным частям или участкам своего тела, поставьте себе задачу постепенно, не торопясь, начать делать это. Ежедневно или еженедельно выбирайте область, которую обычно избегаете, и некоторое время уделяйте ей всю полноту своего внимания. Например, в первый раз можно сосредоточиться на ней на 2 секунды, во второй раз на 4, а в третий на 6. Доведите продолжительность до 10-15 секунд и переходите к другой проблемной зоне. Постепенно расширяйте территориальный охват, пока не сможете сканировать свое тело с головы до пят, не пропуская ни одной его части. А если при этом будут возникать неприятные мысли и чувства, используйте свои навыки расцепления. Если какая-то область не чувствуется, создайте ощущение в ней. Можно подвигать ею, например, пошевелить пальцами ног, помассировать руками или напрячь соответствующую мышцу. Поэкспериментируйте с описанным далее коротким упражнением на сканирование тела. В первый раз затрачивайте примерно по 15 секунд на каждый шаг, с тем, чтобы общая продолжительность упражнения составила примерно 3 минуты. Затем постепенно увеличивайте ее, затрачивая на каждый шаг 25, 35 или 45 секунд. Прослушайте инструкцию далее, чтобы понять, о чем речь, а потом приступайте к выполнению. Короткое сканирование тела. Примите удобное положение и либо закройте глаза, либо зафиксируйте взгляд на точке перед собой. Ваша задача состоит в том, чтобы медленно отсканировать свое тело, полностью сосредотачиваясь на своих ощущениях, даже самых слабых. Наблюдайте за каждым из них так, будто вы любознательный ребенок, который впервые встречается с чем-то подобным. Не боритесь со своими ощущениями, какими бы приятными, нейтральными или неприятными они ни были, просто позволяйте им быть. Выполняя упражнение, позвольте своему разуму вещать подобно радиоприемнику в дальнем углу комнаты, но не старайтесь игнорировать или заглушать его. Разумеется, время от времени вы будете попадаться на его удочку и отвлекаться от упражнения. Заметив это, обратите внимание, на что именно попались, и вновь сосредоточьтесь на своем теле. Потратьте по 15 секунд на заинтересованное наблюдение за ощущениями в ногах и ступнях, коленях, бедрах, ягодицах и области таза, животе, груди, ладонях и пальцах рук, предплечьях, плечах, шее, голове. И как вам это упражнение? Большинству людей оно поначалу кажется трудным. Они жалуются на скуку или на сложности с фокусированием. Тем не менее, со временем оно окупается в 100 раз. Кроме того, это упражнение хорошо помогает справиться с бессонницей. Заняться им явно лучше, чем просто ворочаться сбоку на бок.